Грохот, грохот, грохот. Выстрел — это грохот. Конечно, можно поспорить. Можно сказать, что выстрел — это невероятно сложный процесс, занимающий несколько часов или доли секунды. Это проверка оружия и заряжание. Это изготовка и выбор мишени. Это прицеливание и плавное нажатие на спусковой крючок. Это правильное дыхание и твердая рука. И это грохот. Пьянящий гром, что издает несущая гибель пуля. Гром, гулко отдающийся в душе и сердце, напоминающий тяжелые шаги самой судьбы. Выстрел — это грохот. А пока выстрелов не было, Феликс Вебер наслаждался тишиной. Он стоял посреди грязной мостовой заброшенного квартала отлитого Хуса и ждал сигнала. Таковы были условия. Ему завязывают глаза и вкладывают беруши. Бомбини занимают позиции, после чего начинается игра. Один против четверых. Очередная тренировка. Путь бомбальеро. Постоянные тренировки. Постоянное совершенствование. Хочешь стать бомбадао? Отдыхай ровно столько, сколько нужно для восстановления. Не больше. А все свободное время посвящай тренировкам или бою. Иди по выбранному пути. Слушай грохот. Время, дядя Феликс. Маленький Джо, беспризорник, прибившийся к бомбальеру вскоре после того, как появились они в Хуссе, снял с Вебера повязку и припустил к дому. Маленький Джо знал, что игра начнется после того, как Феликс сделает 5 шагов, а Феликс не сделает их, пока он не укроется, но рисковать не стал. Маленький Джо знал, во что играют бомбальеру. Вебер вытащил и положил в карман беруши, снял с плеча вышибалу и оглядел тянущиеся вдоль улицы дома. Обветшалые трехэтажные здания, окна которых давным-давно позабыли, что такое стекло. Кучи мусора, сломанная, лишенная колес повозка у покосившегося фонаря, черные кострища, а рядом с ними остатки разбитых ящиков. Улица ничем не отличалась от остальных помоек отлитого Хусса, и было странно, что обитатели ее покинули. Чем же она им не приглянулась? Маленький Джо уже в подвале, из окошка торчит любопытная мордочка. Пора начинать. Феликс вздохнул, сделал 2 шага и бросился в сторону, уходя от замеченного в окне 2-го этажа движения. Грохот. Выстрел — это грохот. Согласно самой распространенной версии «Хоэ Кунс» или «Высокое искусство достижения цели», зародился на Линге в мрачные времена кровавых междоусобиц. Появление и стремительное распространение пушек и ручного огнестрельного оружия существенно изменило военную науку. Тяжело вооруженные рыцари сходили со сцены, уступая место пехоте и артиллеристам. Однако верные древним традициям адигены не пожелали соглашаться с тем, что пистоль уравнивает шансы, и решили создать для нового времени особое искусство, опирающееся на старые адигенские козыри — выучку и мастерство владения оружием. Они мечтали о появлении всепобеждающего воина, однако первые успехи Хоэ Кунса оказались весьма скромными. Бомбальеры действительно превосходили противников в меткости, их секретные алхимические пули наводили на солдат ужас, однако скорострельность и дальность боя пистолей и мушкетов оставляли желать лучшего. Так что появление на полях сражений рыцаря, способного в одиночку решить исход боя, откладывалось. Тем не менее, искусство начали практиковать адигены всех миров. Причем наибольшее развитие оно получило на Андане, где появились лучшие в ожерелье школы. Там же были заложены основы философии Хоэ Кунса и написаны наиболее почитаемые бомбальеро трактаты. Простолюдины к обучению не допускались, и именно поэтому, как считается, искусство стали именовать высоким. А вот адигены практиковали его едва ли не в обязательном порядке, соревнуясь между собой не только в мастерстве ведения боя, но и в совершенствовании оружия и в придумывании алхимических боеприпасов. Нет никаких сомнений, что Хоэ Кунс ускорил бы развитие огнестрельного оружия, однако помешало становление Инизирской династии. Как и все адигены, бомбальеры восприняли идею империи в штыки и оказали Эдуарду I отчаянное сопротивление. Главная битва состоялась на Андане у знаменитых холмов Хоекунс и вошла во все учебники истории как «Три дня учителей». Бомбальеры понимали, что не способны победить превосходящую армию, однако понимание это наполняло их сердце не страхом, а ненавистью. За три дня кровавых боев непобедимая армия не смогла захватить ни один холм, и умный Эдуард предложил бомбальера почетное отступление. «Не хотите признавать мою власть? Не надо. Выбирайте любой мир и убирайтесь из ожерелья. Или умрите». Бомбальера приняли предложение и ушли в мир, известный теперь как Химмельсгартен. Холмы были срыты, а искусство запрещено. Хоекунс стал для адигенов символом сопротивления империи, и они бережно хранили его секреты за высокими стенами замков. Читали трактаты, за обнаружение которых им полагалась смерть, тренировались, ведь им никто не запрещал тренироваться во владении огнестрельным оружием, и терпеливо ждали своего часа. Ждали очень долго. 150 лет правила ожерельем Инизирская династия, и 150 лет бомбальера узнавали друг друга по тайным знакам, по обмолвкам и по умению без промаха поражать цели. Наследники Эдуарда Великого и думать забыли о высоком искусстве, однако похоронившее империю восстание прошло под кличем «Хоекунс». Адигены отомстили за унижение. Грохот, грохот, грохот. Боеприпасов не жалели. Выстрелы следовали один за другим, заставляя Феликса вертеться по грязной улице Живской Фулькой. Верные бомбини постарались на славу. Устроили вожаку настоящий свинцовый шторм. Грохот, грохот, грохот. Отвечать приходилось на слух, на едва заметные движения и отпечатанную в памяти картинку улицы. Выстрел. Вышибало громыхнул в ответ, и канонада чуть стихла. Теперь в Вебера палили всего из двух стволов. Но очередная победа не повод расслабляться. Два ствола — это серьезно. И Феликс поспешил сменить укрытие. Грохот, грохот, грохот. Огневой бой в городе имеет свои особенности. Каменные здания отражают звук выстрела. Вычислить стрелка трудно, но от этого зависит твоя жизнь. Засевшие в домах бомбини палили холостыми. Разумеется, они старались поймать Вебера в прицел, однако главная их задача заключалась в производстве шума. А вот Феликс отвечал боевыми, заставляя помощников спасаться от настоящих пуль. Выстрел! Крыша! Конечно, как он мог забыть? Вебер уже знал, что один из двух оставшихся стрелков сидит прямо над ним. На третьем этаже, а значит, пока не удел. Феликс оказался в мертвой зоне. Теперь же, сообразив, где прячется последний бомбини, бомбардир молниеносно рассчитал план действий и заложил в барабан вышибалы нужные патроны. Выстрел вверх! Взрывается алхимическая шутиха, на несколько мгновений ослепляя засевшего у окна стрелка. Рывок влево, движение на крыше, молниеносная изготовка, палец давит на спусковой крючок, вышибала рявкает, а Вебер уже на другой стороне улицы. Изготовка, палец давит на крючок, грохот. «Все! 2 минуты!» — кричит из подвального окна маленький Джо. Он гордился тем, что помогает настоящим бомбальеру. «Всего 2? Неплохо». «Ты меня чуть не покалечил!» — жалуется с крыши хвостун. «Пуля в трубу врезалась, осколков куча!» «Настоящий бомбальера шрамов не стыдится!» — отзывается Вебер. «Нам муля не нужны, мне и так хорошо!» Эдди и Би уже внизу. Недовольные, можно даже сказать, обиженные. «Ты слишком быстро нас вычислил». «Потому что вы идиоты», — ржет Феликс. Напряжение ушло, осталась только радость. Судя по физиономиям помощников, бой он выиграл. Вы заняли идеальные позиции, наилучшие. Я вычислил вас, как только осмотрелся. Мне было не очень удобно, но ты меня снял, замечает выходящий из подъезда Длинный. Потому что я бомбардир, а ты еще нет. Ну да, поэтому. Вебер гладит вышибалу и улыбается. Падение Инизирской династии вывело высокое искусство из тени, однако подлинный ренессанс Хойкунс пережил спустя 2 столетия, уже в эту эпоху, после того, как цепели астрологического флота обнаружили легендарный Химмельсгартен. Изгнанные Эдуардом Бабальера сумели не только сохранить древние традиции Хойкунса, но и развить учение, сделав упор на духовные практики воина. Новые трактаты и новые техники вывели искусство на очень высокий уровень, приблизили бомбальера к идеалу, к рыцарю, способному в одиночку решить исход сражения. Тем более, что к этому времени появилось и новое оружие, скорострельное и дальнобойное. Однако самое главное новшество заключалось в том, что отрезанные от цивилизации бомбальера отказались от принципа элитарности высокого искусства, разрешив изучать хоэкунс ушедшим с ними простолюдинам. Адыгены выразили неудовольствие, однако Химмельсгартен твердо стоял на своем, а поскольку в глазах всего герметикона именно Химмельсгартен олицетворял собой хоэкунс, недовольным пришлось смириться. Именно это новшество позволило изучать высокое искусство таким людям, как Феликс Вебер и его Бомбини. Перекусить, расположившись неподалеку от места тренировки, расселись прямо на земле, рядом с тем самым фургоном, на котором везли в сферопорт семейство Кишкусов. Сначала Вебер хотел машину продать. Наследников у шофера-предателя не оказалось. Однако Эдди убедил вожака не торопиться. Сказал, что фургон пригодится для других дел, и Феликс согласился. К тому же он видел, что Эдди наслаждается вождением автомобиля и не хотел его огорчать. Маленький Джо от еды отказался. Он успел съесть несколько бутербродов во время тренировки. Выпросил револьвер и отправился палить в стену. А потому бомбальера могли говорить без помех. «Сколько мы уже заработали?» — поинтересовался Длинный, отрезая себе толстый кусок колбасы. «Если вычесть расходы, получится по 200 цехинов». «За 1,5 недели». «Угу. По меркам герметикона это были огромные деньги. По 2 килограмма чистого золота на брата. Но каждую монету бомбальера отработали сполна». «Во время мятежей и революций безопасность ценится выше золота», — протянул Би, прислушиваясь к доносящимся из переулка выстрелам. «Печально наблюдать, как люди отдают последнее ради спасения жизни». В отряде Би считался философом, и Веберу иногда казалось, что этого парня больше привлекают духовные практики Хоекунса, а не прикладные, так сказать, разделы. «Если так, то Би способен стать учителем». Правда, сначала ему придется доказать, что стреляет он не хуже, чем философствует. «У Кишкусов мы последнее не забрали», — хмыкнул Хвостун. «В том ящике, который всю дорогу прикрывала задница сеньоры, явно было чем поживиться». «Мы дали слово», — напомнил Феликс. Хвостун ответил вожаку задумчивой улыбкой. Он никогда не скрывал от друзей, что любит деньги. Именно деньги, золотые и серебряные монеты, а не удовольствие, которое можно на них купить. Выросший в нищете Хвостун тратился весьма экономно, предпочитая откладывать заработанное на черный день. Теперь он почуял гуляющий по заграте запах шального золота, и Феликс опасался, что жадный помощник может выйти из-под контроля. «А чем ближе хаос, тем выше цена безопасности», — почесав подбородок, продолжил Хвостун. «Еще 3 дня, и мы удвоим наш доход, а то и вовсе сорвем куш». «Какой еще куш?» — поинтересовался Эдди. «Откуда я знаю?» — Хвостун весело посмотрел на Феликса. Если здесь полыхнет, как на Менсале, то умные и умеющие стрелять парни могут покинуть Заграту миллионерами. Стать миллионером Хвостун мечтал с детства. Из переулка, в который ушел мальчишка, донеслось 6 выстрелов подряд. Маленькому Джо надоело долго целиться, и он взвинтил темп. «Главное не увлекаться», — рассудительно заметил Вебер. «Сейчас мы считаемся частными наемниками, и я не хочу переквалифицироваться в бандиты». «Я тоже», — Хвостун вновь улыбнулся. «Но если речь пойдет об очень больших деньгах...» «Ты все равно постараешься не натворить глупостей», — перебил помощника Феликс. «Ведь так?» «Грань между наемником и бандитом гораздо тоньше, чем могло показаться со стороны. А многие обыватели и вовсе ее не замечали, однако она все-таки была. Вебер не считал себя святым. Ему доводилось забегать на ту сторону. Однако он всегда соблюдал осторожность, прекрасно понимая, что репутацию теряют только один раз. Ошибешься, прослывешь уголовником, и ворота в Химмельсгартен захлопнутся навсегда. «Ты ведь не натворишь глупостей?» — с обманчивой мягкостью повторил Вебер. Хвостун понял, что заигрался, что осмелился поставить под сомнение авторитет вожака и быстро сдал назад. «Ты ведь знаешь, что можешь мне доверять, Феликс», — ответил Хвостун, глядя Веберу в глаза. «Золото золотом, но подставлять вас, братья, я не собираюсь». Эдди, Длинный и Би заметно расслабились. «Вот и хорошо». Феликс улыбнулся и взялся за окорок. «Сегодня я встречаюсь с Форманом. Уверен, у него есть для нас работа». «Чтобы их волкогест окунуло гаденышей. Всем известно, что адыгены живут по каким-то своим, недоступным нормальным людям законам, что все у них сложно, сплошные интриги и веками выстроенные взаимосвязи, что каждый адыген похож на паука, сидящего в центре собственной паутины. Но почему этот дурак Андреас не сообразил, что любая приблизившаяся к адыгенской паутине муха привлечет внимание других пауков? Хотел в стороне остаться. Идиот наивный. Короче, ты, ученый хмырь, втравил нас в авантюру, выпутываться из которой, как обычно, пришлось мне». Из дневника Оливера А. Мерси, Алхди. «Выстрел?» «Да, выстрел. И близко. Алкогест его раствори совсем рядом. Разумнее всего было бы скрыться в лаборатории, поберечься». Однако Мерса прильнул к витрине и увидел, как высоченный простолюдин, судя по одежде сезонный рабочий, перезарядил охотничье ружье и выстрелил еще раз. К счастью, в воздух. Какого муля он резвится? Ответ пришел мгновенно. Чтобы разогреть толпу, человек 50 представителей городской бедноты тащили по улице прилично одетого толстяка, на лице которого застыло выражение дикого ужаса. И снова порыв. Заинтригованный Мерса выскочил на крыльцо и схватил за плечо ближайшего прохожего. «Что происходит?» «Спекулянта взяли!» — радостно сообщил тот. «Цены задирал на продовольствие, живоглот! Народ обирал! Надо разобраться!» «И куда его?» «В штаб трудовой партии, куда же еще? Где еще искать управу на кровопийц?» «Ах да, конечно. Только сейчас алхимик заметил в толпе мужиков с белыми повязками на рукавах. Дружинников трудовой партии алкогест ее раствори. Значит, полиция вмешиваться не станет, побоится воплей в парламенте. И значит, ждет несчастного торговца незавидная участь. Если свидетели докажут, что он задирал цены на хлеб, а они докажут, тут сомневаться не приходится, на него наложат неимоверный в стоимость магазина штраф. Откажется платить — сожгут дом. Трудовики уже демонстрировали загратийцам, что шутить не собираются. Бедолага. Сезонный жахнул из ружья еще раз. Спекулянт взвизгнул. Толпа ответила радостным улюлюканьем. Мерса вернулся в лавку, плеснул стакан коньяка,